Ухмыльнувшись на это, Милон говорит: «А каков с виду этот халдей, как его звать?» «Длинный, — отвечаю, — и черноватенький. Диофан по имени. Он самый, — воскликнул, — никто иной. Он и у нас подобным же образом многое многим предсказывал за немалые деньги, и больше того, добившись уже отличных доходов, впал несчастный в убожество, даже, можно сказать, в ничтожество». В один прекрасный день, когда народ тесным кольцом обступал его, и он давал предсказания вокруг стоявшим, подошел к нему некий купец по имени Кердон, Нажива, желая узнать день, благоприятный для отплытия. Тот ему уже день указал, уже кошелек появился на сцену, уже денежки высыпали, уже отсчитали сотню динариев, условленную плату за предсказание. Как вдруг сзади протискивается какой-то молодой человек знатного рода, хватает его за полу, а когда тот обернулся, обнимает и крепко-крепко целует. А халдей, ответив на его поцелуй, усадил рядом с собою и, ошеломленный неожиданностью встречи, забыв о деле, которым был занят в тот момент, говорит ему: «Когда же прибыл ты сюда, долгожданный?» А тот другой отвечает на это: «Как раз с наступлением вечера. А теперь расскажи-ка ты, братец, каким образом держал ты путь морем и сушей с тех пор, как поспешно отплыл с острова Эвбеи?» На это Диофан, этот замечательный халдей, не совсем еще придя в себя от изумления, говорит: «Врагам и неприятелям всем нашим пожелал бы я такого сурового, поистине улиссового странствия. Ведь корабль наш, на котором мы плыли, потрепанный разными вихрями и бурями, потерял оба кормила, был прибит к противоположному берегу и, натолкнувшись на скалу, быстро пошел ко дну. Так что мы, потеряв все, едва выплыли. Что удалось нам сберечь, благодаря ли состраданию незнакомых людей или благосклонности друзей, все это попало в руки разбойников, а брат мой единственный, Орегнот, вздумавший противостоять их наглости, на глазах у меня, бедняга, был зарезан». Пока он вел этот плачевный рассказ, купец тот, Кердон, забрав свои деньги, предназначавшиеся в уплату за предсказание, немедленно убежал. И только тогда Диофан, опомнившись, понял, какой промах своим неблагоразумием дал он, когда наконец увидел, что все мы кругом стоявшие разразились громким хохотом. Но, конечно, тебе, Луций, господин мой, одному из всех халдей, этот сказал правду. Да будешь ты счастлив, и путь твой да будет благополучен.